Глава 16. Алтарь. Маркус широко размахнулся и уже было кинул зеркало в стену, но огромным усилием воли остановил занесенную для броска руку. «Ты еще истерику устрой!» — отругал он себя и крепче сжал зеркало, предусмотрительно держа его тыльной к себе стороной. «Стоит развернуть проклятую стекляшку, и от праведного гнева ее не спасет уже ничто». Конечно, старое, треснувшее в нескольких местах зеркальце ни в чем не виновато. Настоящий виновник страшных метаморфоз, случившихся с отражением Маркуса, в эти минуты спокойно разгуливает по поверхности и наверняка тихо или не очень радуется своему меткому выстрелу. Однако рано ты, безвестная тварь, радуешься. Маркуса так просто не возьмешь. Можно неловкой пулей разрыхлить ему половину лица, вырвать часть щеки, раздробить зубы, но ни одному сосунку не переиграть Тевтона в честном бою. Рука сама собой развернула зеркало. Если правильно повернуть голову, то отразится эффектная породистая физиономия. Блондина, дамского угодника, любимца всех девушек и женщин. Настоящего красавца. Но стоит чуть не угадать с ракурсом, и станет видна чудовищная половина. Как мрачно пошутил Краснов, боюсь, до свадьбы такое не заживет. Впрочем, стоит ли себя обманывать, такое не заживет никогда. Алексей Александрович, конечно, намекал, мол, у них там пластику могут сделать. И техника есть, и спецы остались. Нужно лишь побыстрее закончить операцию в Ебурге. И тогда он заберет Маркуса с собой. Верить в сказки Маркус не привык. Но на этот раз реальность обошлась с ним чересчур сурово, чтобы можно было на корню отсечь саму возможность фантастического исцеления. Пусть маленькая, крохотная надежда живет где-нибудь в дальних закоулках души, а вось и правда по-человечески залатают, да подшлифуют. Только бы не видеть уродливого монстра в каждом отражении. А пока железная маска на пол лица, довольно ладно и умело изготовленная кем-то из местных умельцев. Из зеркала за Маркусом неотрывно следили горящие, налитые кровью глаза, выглядывающие из-под неспадающей пряди ухоженных светлых волос. Вся остальная часть лица была плотно укрыта стальными наборными пластинами, по форме напоминающими нижнюю часть рыцарского забрала. Надо признаться, выглядит не так уж плохо, даже брутально. Милые дамы будут сражены преображенным Тевтоном. Они любят таинственность и мрачную обреченность, и они ее получат. Но сначала работа. Слишком много времени оставлено в больничной палате, слишком много ненужных эмоций пережито в этих стенах. Рыжеволосая девушка в зеленом старинном платье и погруженный в себя юноша в мешковатом костюме радзащиты медленно шли подземными туннелями. Они не разговаривали и вряд ли помнили о существовании друг друга. Слишком далеко витали их мысли, слишком о разных вещах они думали и вспоминали. Захоти хозяйка проникнуть в сознание своего спутника, ей бы, как обычно, это не составило особого труда. Но она опять была на Волгоградской, вновь и вновь переживая события давно минувших лет. И Ване, который первым пришел в себя, удалось застать ее врасплох. «Ты не рассказала про дедушку?» «Что? А, ну да, ну да!» Казалось, девушка неохотно возвращалась к реальности. «Твой дед был незаурядным человеком, умным, образованным, интеллигентным, хотя таких даже в нашем скудном метро довольно много. А вот действительно необычных по пальцам пересчитать. Так вот, Александр Евгеньевич Мальгин был особенным, исключительным. Он умел видеть суть вещей и событий, разбираться в людях и их помыслах, а самое главное, пытался, причем весьма успешно, влиять на суть вещей, на события, на людей и на их помыслы. «Аня, но почему ты всегда говоришь загадками?» «Потому, что кто-то вечно куда-то торопится и совершенно не умеет слушать». Хозяйка выглядела разозленной. «Вот в чем твой дед не преуспел, так это в воспитании у внука усидчивости и внимания. Видать, жалел непутево и мало помогал ремнем». «Молчу, молчу». Иван принял игру девушки и придал себе сосредоточенный и даже немного покаянный вид. «Вот так-то лучше!» Хозяйка, наконец, оценила рвение юноши. «Продолжаем. Ты знаешь, кто был автором идеи бескровного захвата Чкаловской? Изначально отец Живчика готовился устроить там настоящую мясорубку, а Мальгин смог выйти на чкаловского инженера и за определенное вознаграждение уговорил того испортить все питьевые фильтры на станции. Чкалы сдались без боя, да еще и были благодарны за чудесное, очень и очень своевременное спасение от жажды и отравления зараженной водой. А кто сомневался в искренности намерений великодушной соседки-ботаники и пытался сопротивляться установлению дружески покорных отношений, тот скоропостижно умирал или бесследно исчезал». «Ты врешь! Это все ложь!» Иван заорал так, что испугался собственного оглушительного крика. «Добрее деда никого на свете не было и нет!» Хозяйка деланно удивилась. «А кто обвиняет его в злобе? Установление контроля над более слабой станцией диктовалось сложившейся на то время обстановкой. Политические игрища шли по всему большому метро. Борьба за сферы влияния развернулась повсеместно. Экспансионисты с «Динамо» рвались к власти и захвату всей старой ветки и ее новых отростков. Ты бы знал, как ловко «Динамовская» верхушка взяла все уралмашевское направление. Правда, могущественная площадь, тоже успевшая неплохо укрупниться и укрепиться, зубы ей пообломала и заставила поумерить аппетиты. Твой дед все процессы отслеживал и прекрасно понимал, что ботанику до поры до времени спасает только удаленное географическое положение. Но уж больно сладким и притягательным для всех был дирижабль, да и весь богатый микрорайон. Александр Евгеньевич сыграл на опережение. Голодная и ободранная Чкаловская только и ждала, когда кто-нибудь приберет ее к рукам. Что твой дед виртуозно и проделал, не пролив ни капли крови, если не считать насмерть отравившихся. Чкале предназначалась роль буфера, приграничной зоны между большим метро и зажиточной ботанической. Отсюда у ваших соседей якобы сам собой родился культ силы, кодекс воина, самоорганизовали сталкерские отряды и прочие военизированные подразделения. Их готовили на убой в случае отражения крупномасштабной агрессии. Конечно, с точки зрения несчастных чкаловцев, Мальгин — манипулятор и расчетливый садист. Зато для ботаников, те, кто действительно был в курсе его настоящей роли в общественной жизни станции, — спаситель и отец нации. Девушка прервалась, переводя дух. «Что ты на меня так смотришь? Дурилка, это все взято из твоей памяти. Разве обычной сталкерше под силу такое придумать? Ты явно переоцениваешь мои умственные способности. Я и половину слов-то подобных до недавнего времени не знала». Видя недоверие Ивана, она продолжила. «Дед повсюду таскал тебя с собой. Ты присутствовал на куче самых разных переговоров и собраний просто потому, что он боялся оставить любимого внука хоть на минуту без присмотра. Вообще не доверял тебя никому. Пока взрослые определяли судьбы мира, маленький Ванечка игрался со своими нехитрыми игрушками. Вань, ну что мне толку врать? Хочешь, я назову твоих солдатиков поименно? Корнета и Игната, естественно, исключаю. Ими вся детвора болела. А вот одноногий ковбой Йохан Морган, разве такое кому-то еще под силу придумать? Юноша смутился и побледнел. Из уст девушки позывной самого главного его героя звучал до ужаса нелепо, комично и даже кощунственно. «Так что твой дед никакой не злодей», — заключила хозяйка. «Вот о чем я толдычу уже битых полчаса». Покуда он жив был, Чкаловская даже рыпнуться не смела. Крепко вы их в кулаке держали. Это потом начался разброд и шатание, приведшие к печальному результату. Но это лишь подчеркивает значение сильной и выдающейся личности. Ты должен гордиться, а не возмущаться, как малолетка. Пусть живчик возмущается. Его отец по всем статьям Александру Евгеньевичу проигрывал. Хотя тоже далеко не последний был человек. «Зачем ты это рассказываешь?» В голосе Вани не слышалось ни гордости, ни радости. «Я дедушку запомнил совершенно другим». «Затем», — рубанула девушка, — «чтобы представляла, о каком человеке пойдет речь». «Так это еще не все?» «Это пока только прелюдия была». Хозяйка плотоядно улыбнулась. «Все самое интересное осталось на десерт». Иван безнадежно махнул рукой. «Добивай!» Крутящиеся лопасти стоящего на земле вертолета создавали вокруг него настоящую пылевую бурю. Потоки взбесившегося воздуха чуть не сбивали с ног бегущих к винтокрылой машине людей. Ми-8. Коротко и емко, как все правильное в этой жизни. М-16, АК-74, РГД-5. Маркуса искренне восхищала эта железная, бескомпромиссная мощь. Хорошо, когда цель далека настолько, что чувствуешь кончик ствола за 1000 миль от себя. Кто-то из древних сказал. Красиво, черт возьми, и очень верно. Знали те люди, что жили до, толк в силе. Слово, оружие, размаха. Жаль, что так бесславно кончили. Цель у Маркуса была предельно ясна и проста. Найти и уничтожить Вольфа до тех пор, пока старик не успел перебраться через пояс Щерса и первым достичь большого метро, где, по слухам, ему хранили лояльность несколько западных станций. В большом метро, понятное дело, бункерские не бывали с самой войны. Может, бредит старик, и нет никаких больше западных станций, а может, он доберется дотуда и поставит под ружье человек 200. Кранты тогда и Маркусу, и Краснову. Но это так, официальная задача. Старика генерала Маркус сместить, конечно, давно хотел, но чтобы лично его ненавидеть, нет, такого не было. Вольфа он скорее уважал. Есть и другая цель. Двое пацанов с захваченной ботаники, проникшие в бункер. А в особенности тот, который своей неловкой пулей разворотил Маркусу его красивое лицо, который его сделал уродом на всю жизнь. Этого надо любой ценой отыскать и голыми руками придушить. Обязательно. Тем паче, что у мелких подонков в руках теперь ценная документация с совершенно секретными сведениями о местонахождении бункера и другого объекта. Маркус слышал, как заверещал один из пацанов, когда девке вышибло мозги. Надо было вывесить тело бабенки на дирижабле. Он сам бы пришел. Это была его самочка. И тварь бы обязательно явилась за трупиком любимой шлюхи. Тут бы Маркус и повозился с его лицом. Тевтон горестно вздохнул, натянул на голову массивный шлем с наушниками и махнул рукой пилоту. «Поехали!» Летательный аппарат завибрировал всем телом, дернулся и тяжело оторвался от земли. 15 бойцов бункера и их предводитель впервые в жизни поднимались в небо. Как назло, всю округу заволокло густым плотным туманом. Пилоты отчаянно матерились, но ничего поделать не могли. Маркус скрежетал зубами от обиды и злости, однако сквозь белесую пелену, как ни всматривался, не видел низги. Только остовы высотных домов выглядывали сквозь дымку. Все остальное безнадежно тонуло где-то внизу. Выполнение второстепенных заданий оказалось под большим вопросом. Блондин еще несколько минут гонял вертолет над районом, сверялся со старой картой, ориентируясь по высоткам, и делал в ней какие-то пометки. По всему выходило, что путей для беглецов осталось не так уж и много. На юго-западе ботаническая граничила со вторчерметом, облюбованным ордами мутантов. На юго-востоке находился еще не опустошенный торговый центр Екатерининский, но его уже тщательно обследовали и взяли под охрану. На запад и восток уходила объездная дорога, идти по которой было чистым безумием. Во-первых, до жилых кварталов добираться несколько километров, а во-вторых, она уводила в заманчивые, но слишком слабо изученные места, куда без тщательной подготовки соваться явно не следовало. Оставалось северное направление — улицы 8 Марта и Белинского. Вот только Вольф, пронырливая сволочь, самыми очевидными и простыми путями ходить не привык, рассуждал про себя Маркус. Ему понятно, что 8 Марта и Белинка перекроются в первую очередь, а Екатерининский начали шерстить еще по его указанию. Что остается? Юг? Да навряд ли. Он никуда не ведет, делать там абсолютно нечего. Запад? Пустошь из уничтоженных кварталов, очаги радиации, агрессивная расплодившаяся фауна. Решится ли? Ну, этот может. Трудная задача, но вполне в его духе. Восток? Восток интереснее всего. Идти туда гораздо дольше, но и районы открываются значительно более перспективные. Сибирский тракт выводит к центру города в обход пояса Щерса. Фабрики «Урал» и «Конфи», да и концерн «Калина» толком не разграблены. А значит, генералу будет где залезать раны, пересидеть смутное время и пополнить припасы. Микрорайон «Синие камни» опять же недалеко. Он мародерами вообще не тронут. Маркус представил дорожную развязку. Огромный мост у Калины, заканчивающийся адской транспортной мешаниной из объездной дороги, переулка Базовый, Сибирского тракта и улицы Куйбышева. И куда ни кинь взгляд, повсюду Клондайк, где обязательно найдется чем поживиться. Проблем у генерала возникнет ровно две. Расстояние в 10 километров для современного мира просто огромно, особенно по открытой, простреливаемой отовсюду местности. Это раз, так сказать, меньшее из зол. А вот пройти отрезок 800 метров от бывшего пивзавода до Базового — задача нетривиальная, требующая и удачи, и смелости. В этом месте трижды проклятый ЦПКО, рассадник всевозможной живности, пересекает объездную, по которой выдвинется Вольф. Другого пути нет. Блондин нахмурил тонкие, ухоженные брови и в задумчивости потер прикрытую противогазом переносицу. «Я бы не пошел, слишком там погано, но ручаться за Вольфа — безумный, отчаянный старик». Даже немного обидно, что он оказался по ту сторону баррикад. Конечно, за 15 лет, что они просидели в изоляции, на поверхности многое могло измениться. Но, как показывала жизнь, да и весь опыт Маркуса, в лучшую сторону не менялось ничего и никогда. Каждый Новый год подводил человечество ближе и ближе к бездне. На этот раз окончательный. Итак, решение принято. Блондин тряхнул головой, подошел к пилотам и жестами показал. «Садимся там». Вертолетчики некоторое время отбивались. «Туман! Не видно ни черта! Можем задеть лопастями!» Оглушительный шум двигателей заглушал все возможное красноречие Маркуса. И потому тот, не тратя слов понапрасну, извлек из кобуры пистолет и продемонстрировал гладкий вороненый ствол одному из спорщиков, для пущей убедительности приставив оружие прямо к визору. Аргумент подействовал. Уже через 5 минут небесная машина, не очень грациозно, зато точно в назначенное место, опустила свое огромное железное брюхо. Перекресток улиц Луганская, Кольцовский тракт — идеальная огневая точка для засады. Если Генрих решится идти на восток, мимо он не пройдет. Поколебавшись, Маркус отрядил на задание 8 бойцов. Для одинокого генерала, сопровождаемого от силы парой верных солдат, точного количества никто не знал, слишком быстро происходили события в последние часы. Восьмерка казалась явно избыточной, однако блондин знал реальную цену своим подопечным. Все боеспособные части находились сейчас на оккупированных станциях, и в бункере оставался самый бесполезный сброд. Именно такие люди и составляли костяк собранной наспех команды Маркуса. Никакие. «Может, хоть числом возьмут, криворукие да кособокие». Блондин презрительно сплюнул и, повернувшись к напуганным его выходкой с пистолетом вертолетчикам, скомандовал. «Летим через Щерса. Направление — станция Уральская». Все считали Мальгина глубоко религиозным и верующим человеком, что в условиях оголтелого большевизма казалось простым обывателям рискованным и смелым. Он действительно отличался сильной верой, но слепым фанатиком не являлся никогда и ни в чем. После Армагеддона многие, а то и все, в Боге разуверились. Не смогли простить ему пережитого ужаса, нового, но, по их мнению, незаслуженного изгнания из рая. А Александр Евгеньевич, наоборот, в вере укрепился. Хозяйка посмотрела на Ваню, но тот лишь непонимающе пожал плечами. Мол, верил и верил, что ж тут такого? Как всякий человек, несущий на своих плечах значительную ответственность, он знал, что за некоторые вещи, этих материй я совсем не понимаю, люди обязаны были когда-нибудь заплатить. И они заплатили по полной, своими душами и жизнями. А кто выжил, продолжили нести бремя и долг, даже еще больше, чем прежде. Ведь очень и очень немногим посчастливилось получить второй шанс. Во вторых шансах я очень большой специалист, так что понимаю, о чем говорю. Следующий катарсис, или, что ближе к истине, потоп, станет для оскудевшего человечества последним. Никаких третьих шансов не предусмотрено. На кону стоит все. Есть вещь, о которой твой дед не знал, потому что просто не мог знать. И никто не знает, хотя очень скоро могут узнать абсолютно все, без исключений. Мы на пороге нового апокалипсиса. Это Мальгин предсказал, пусть и не угадал причину. Он ошибочно считал, что вскоре должна взорваться Белоярская атомная станция, которая окончательно похоронит город. Но сам триггер не так уж и важен. Главное, Екатеринбург обречен, а уж что его добьет, то дело десятое. Слова Ани не произвели на Ивана какого-либо впечатления. Разговоры о новом конце света велись на боте постоянно и популярности уступали лишь обсуждениям пищевого рациона на день. Равнодушие собеседника не укрылось от хозяйки и, казалось, даже расстроило ее. Впрочем, вида она постаралась не показывать. «Основание моего могильника размывается с двух сторон, Изнутри он разъедается токсинами, снаружи подтачивается подземной рекой. Скоро в мою усыпальницу хлынет вода и разнесет заразу по всему городу, так что не спасут никакие фильтры. Иван молчал. Это все. Когда придет очередь Белоярки, она лишь сотрясет одну большую братскую могилу. Людей больше не будет, совсем не будет, понимаешь? Иван не проронил ни слова. «Эй, ты что, не слышишь меня?» Юноша встрепенулся и, недобро глядя на кричащую девушку, раздраженно выговаривая каждое слово, произнес. «Думаешь, я буду жалеть о предательской чкале? Или разоренной теперь уже чужой ботанике? А может, о проклятом подземелье, что отобрало у меня и родину, и любимую? Да мне плевать!» Лицо хозяйки стало прозрачным, заколебалось, пошло волнистой рябью. Страшная гримаса искривила ее губы в презрительном... «Что же ты, трусливая тварь, сдаться решил? На память деда плюешь? Руки на себя живого накладываешь? Таким, как ты, конец света не страшен, вы и так дохлые!» Я, умирая в саркофаге, задыхаясь, захлебываясь ядовитым дерьмом, всеми забытая, брошенная и преданная, и то ручки кверху не поднимала, слезами от обиды не утиралась. Слышишь, мразь, я, простая уралмашевская девка, никогда не знавшая, что такое семья и родители, не имевшая своего настоящего единственного дома, боролась, до последнего вздоха боролась. Потому-то, может, сейчас здесь и нахожусь, и слова напрасные на тебя трачу. Не смогло небо уберечь мое тело, но душа из объятий смерти вырвалась, презрела все законы вселенной и зубами, когтями, яростью и ненавистью вытащила себя из того света. А ты, ты... Убирайся, вали отсюда, слизняк паршивый, убирайся! Иван остался один. Злые, колкие слова взбешенной хозяйки Медной горы растаяли вместе с ней, и вновь перед Ваней лежала лишь бесконечная пустота туннелей, одинаковых, бессмысленных, ведущих в никуда. Он злился, безумно злился на взбаламошную, психованную хозяйку. Мысленно спорил с ней, что-то доказывал, начинал кричать вслух, спохватывался и ругал себя. Было стыдно, ужасно стыдно. Он пытался заглушить стыд и не мог. Это беспощадное чувство давило и жгло, не оставляя в покое ни на секунду. Преодолевая глупую, но упорно сопротивляющуюся гордыню, он, наконец, прошептал. «Аня, извини меня». И ничего не произошло. «Аня, ну прости меня, я идиот, тупой, ничего не понимающий идиот». Тишина, звенящая, безмолвная. «Аня, я буду бороться ради оставшихся в живых и ушедших, ради деда, ради Живчика и его отца, ради Светы и ее смешного братика Тима, ради толстого, противного завхоза Васильича, ради сварливой поварихи Егоровны, ради отморозка Кирюши, ради всех!» Последние слова, сорвавший голос Иван, произносил уже про себя. Но хозяйка услышала его и так, и улыбнулась одними глазами. «Молодец! Вот теперь молодец!» Вольф с размаху опустил тяжелую руку на плечо закованного в роткостюм Гринько и рывком прижал того к себе. «Вот уж не ждал, Славик, что буду так радоваться твоему появлению!» Молодой человек, даже сквозь противогаз, выглядевший опешившим от горячей встречи, аккуратно выбрался из медвежьих объятий Генриха Станиславовича. «И я рад очень!» — промямлил он подрагивающим голоском. «Да ты не ссы, нормально все будет, всех врагов победим! За то, что старика не предал, сделаю из тебя настоящего мужика с яйцами в штанах и горячим сердцем в груди. Дедушка Генрих верную службу никогда не забывает». Пламенное обещание произвело на Гринько незабываемое впечатление. Теперь его дрожь стала видна невооруженным глазом даже сквозь толстый защитник. Можно было выступать. Команда, за исключением юного и до отвращения цивильного яйцеголового, получалась весьма боевитой, пусть и в большинстве своем бабской. Шесть амазонок во главе с Никитой и видавший виды, но не забывший армейской выучки старый конь Генрих. Могло быть и хуже. Генерал собрал всех в тесный круг, язычно, громко, чтобы дошло до каждого, заявил: «Мои преданные волчицы, ну и волчонок, меня трудно застать врасплох, поскольку от жизни давно ничего, кроме форс-мажора, не жду, а потому коварство пришлого гада Красного не удивило. Враг хитер, но я хитрее, потому путешествовать по нашему несчастному городу мы будем с ветерком и огоньком, как давно уже никому и не снилось. Мы идем в большое метро, искать старых друзей и напоминать им, что за ними должок. Зададим врагу перца, сунем ему под хвост». Последний оборотец своей непечатностью вогнал Славика в краску. Зато привычные к армейскому юмору и крепкому матерку амазонки дружно засмеялись. «Сунем, товарищ генерал!» «Тогда, девочки и мальчик, выступаем. Один верный железный друг давно меня заждался». Где-то сверху и слева раздался странный неясный гул. Он нарастал, становясь с каждой секундой все отчетливее. Старый Вольф быстрее всех распознал природу этого звука и закричал, что из силы: «Вертолет! Все за мной! Быстро! Укрываемся в ближайшем здании!» Возможно, предосторожность была излишней. Висящий в нескольких метрах от земли туман надежно скрывал волчью стаю. Однако на винтокрылом летательном аппарате, явившемся из далекой эпохи До, могли иметься тепловизоры, датчики движения и прочие давно забытые и вышедшие из употребления механизмы. Генрих Станиславович предпочел понапрасну не рисковать. К своему удивлению он понял, что все происходящее — свержение, побег, сбор боевой группы и предстоящее большое и без сомнений сложнейшее путешествие — неимоверно возбуждает его, призывает к действию, вдохновляет на нечто за давностью лет превратившееся в тлен. Вольф чувствовал себя вновь молодым, тем безбашенным, сумасшедшим Геной, Генри, Хайнрихом, даже Фрицем. В армии у него была куча кличек, что упивается адреналином, мечтая о горячке боя, рвется только вперед, не оглядываясь и не задумываясь ни о чем. Бешено ныл палец, лежащий на курке автомата. Справедливая кровавая ярость требовала жертву. Как же хотелось вцепиться в горло врагу, разорвать голыми руками пасть страшному мутанту, срезать длинной очередью набегающие полчища падали. Любой, людской, животной, мутагенной, без разницы. «Я жив!» — щерясь сказал Вольф сам себе. «Снова жив!» Первым зданием, куда они попытались вломиться, оказался некогда знаменитый на весь Свердловск и вылупившийся из него Екатеринбург бар «Хлебушка». Будь у команды в запасе хоть пара лишних минут, Генрих бы обязательно вспомнил те вечера, что провел здесь в теплой компании, распивая казавшийся в ту пору божественным пенный напиток. Но, увы, время, как это часто с ним случается, подгоняло и торопило, не давая ностальгии ни малейшего шанса. Дверь в злачное заведение отворилась на несколько жалких сантиметров и безнадежно застряла, упершись в нечто массивное и твердое, заворчавшее и заухавшее во сне. Любимый несколькими поколениями свердловчан бар отныне принадлежал совершенно иным существам. Одна из воительниц, оторва Нютка, изготовилась было закинуть внутрь логова гранату, но Никита рывком отдернула подчиненную, молча вскинув указательный палец на барражирующий в тумане вертолет. В следующее мгновение указательный палец вернулся в плотно сжатый кулак, кулак же, в свою очередь, застыл у носа Нюты. От греха подальше решили отойти. Амазонки легко преодолели покосившийся забор, отделяющий бар от пятиэтажки, гордо носящий на торце табличку с бессмысленным набором дат и числительных. 8 марта 205А. Генрих ненадолго замешкался, но все же довольно ловко перелез через препятствие. Дольше всех возился Гринько, ни грацией, ни сноровкой не отличавшийся. Наконец, сердобольная Ксюша-стрела, утомленная зрелищем его беспомощных кульбитов, перетащила брыкающегося юношу через непреодолимую для него преграду. Укрылись в подвале, благо двери были раскрыты нараспашку. На первый взгляд дом выглядел покинутым и необитаемым, больше от него и не требовалось. Гул вертолета затих уже через несколько минут, но предусмотрительный генерал покидать убежище не спешил. «Отдыхаем еще четверть часа», — приказал он. «Потом марш-бросок до цели. По моим расчетам осталось не больше километра, однако места здесь нехорошие». На все расспросы о цели Вольф отрицательно качал головой. «Не портите сами себе сюрприз. Скоро все увидите». Однако марш-бросок к неведомому сюрпризу пришлось отложить. Когда волки собрались на выход, никакого выхода не оказалось. Дверной проем исчез. Он сидел на полу, застланном какими-то старыми тряпками, и держал в крошечных, по-детски пухлых руках самодельную машинку с неаккуратно выведенной на борту красной звездочкой. Ему снова было 6 лет, счастливых и беззаботных. А недалеко, в противоположном конце палатки, за столом сидел дедушка, улыбчивый, как всегда, но почему-то немного растерянный, и что-то объяснял сидящему напротив незнакомому дяде. Ванечка не понимал смысла взрослых слов, но он и не нуждался в них. У него была новая машинка, и мир вокруг превратился в бескрайнюю игровую площадку. К неудовольствию сосредоточенно гоняющего по полу машинку ребенка, взрослые вели себя странно. Много шумели, спорили, громко хохотали и постоянно стучали стаканами. И чем больше раздавалось стеклянного звона, тем жарче становилась их беседа. «И я благодарен вам», — сказал дед нетвердым голосом и тут же поправился. «Тебе, конечно, тебе! За добрые вести, мудрые слова и обещания, в которые очень хочется верить. Но, знаешь, мы с тобой, два важных мужика, сидим здесь, вроде бы принимаем исторические решения, но все это в действительности так мелко. Посмотри на моего внука. Ваня — самый главный человек во Вселенной. У тебя есть дети?» «Были». «А значит, ты понимаешь, должен понимать. Нет в нем никакого греха, ни малейшего, ни корысти, ни подлости, ни лжи, ничего. А что это, как не святость? Через сколько-то времени все изменится, переменится, но сейчас, прямо сейчас, перед двумя старыми грешниками на грязном полу сидит ангел, кроха-херувимчик, только свет и никакой тьмы». Гость с неподдельным интересом смотрел на распаляющегося, уже нетрезвого деда и искренне кивал, совсем соглашаясь. «На мне кровь, на тебе кровь, и грехи наши будут только множиться до самого неизбежного финала. Но грешим мы ради ангелов, вот ради них берем всю тяжесть на душу. Наверное, только этим и спасаемся, только так и оправдываемся. Они чистые, они искупят все дерьмо, всю накопленную нами и предками дрянь, их поколение. Если не они, то потом некому будет». «Я знаю, Александр Евгеньевич, знаю». У незнакомца был приятный, сильный голос. «Время подходит к концу. В этот раз все произойдет быстро, и никаких тебе 2000 лет на обдумывание». Пришла очередь удивляться Мальгину. «Вы... ты из этих, из фаталистов, что ли? Вот бы никогда не подумал». «Наоборот, Александр Евгеньевич, наоборот. Я оптимист, неисправимый, побитый жизнью, но верить не переставший. Потому и отдаю все борьбе. Есть за что биться, убиваться и других убивать. Апокалипсис не пощадил никого из моих. Беременная жена и близнецы остались по ту сторону. Когда-то и мне хотелось туда же. Но есть люди, ради которых нужно жить самому. Не для себя, но жить. Мы с вами, уважаемый Александр Евгеньевич, должны дать шанс другим, зубами прогрызть для них дорогу, ногтями прорыть путь. Для Ванечки, для всех динамовских и уралмашевских детишек, да и вообще для всех станций, даже для разнесчастных площадников, будь они трижды неладны». Гость ненадолго умолк, затем, взвешивая каждое слово, медленно проговорил. «Я многое про вас слышал. Плохого, хорошего, очень хорошего и очень плохого. Где правда, где ложь, не разберешь. Одно ясно — торговаться с вами бесполезно. Вы — человек твердой воли. Захотите — сделайте, не захотите...» «Да, я немало пообещал ботанической. И обещания свои не только сдержу, но и ничего не попрошу взамен. Тут я честен, но...» «Ага, вот и начинаются встречные «но». Мальгин в шутку погрозил собеседнику пальцем. «Я слишком давно в бизнесе, чтобы ждать чудес. Твой подход рискованный. Получив дары, надо признать щедрые, я не обязательно сделаю ответные. Совсем не обязательно. Хотя он, подход, то есть, мне нравится». «Люблю безрассудство, построенное на тонком расчете». Гость развел руками, изображая полнейшую невинность. «Александр Евгеньевич, я знаю и уверен, что победа будет достигнута не на поле боя и не силой оружия. Настоящая война идет не между станциями или не в меру честолюбивыми людьми. Есть более тонкие материи. Там все и решится». «Я хочу найти зеркало и алтарь для героя». Дед изумленно присвистнул. «Вот даже как! Неожиданно, неожиданно! Поразили старика, неприятно поразили. Последний полководец, который умудрялся смешивать войну с мистикой и символизмом, чрезвычайно плохо кончил. Вы понимаете, о ком я?» «О ком же?» «О Гитлере, молодой человек, о Гитлере!» Незнакомец что-то резко ответил, но что именно, было уже не разобрать. Маленький Ванечка уснул прямо на полу, крепко сжимая в руках драгоценную машинку. Иван сокрушенно потряс головой. «Ну вот, как говорится, на самом интересном месте. Знал бы тогда, черта с два бы уснул. Этот визитер показался мне знакомым. Кто он?» «Это отшельник, тоже из серых кардиналов. Стоял за главой «Динамо», Идеолог, стратег и так далее. Мне приходилось с ним встречаться, поскольку группа Игната, куда, как ты помнишь, я входила, подчинялась непосредственно ему. Нас так и звали, гвардейцы кардинала. Именно он отдал приказ Игнату заткнуть пробоину на треклятой свалке. «Точно!» — обрадовался Ваня. «Вспомнил! А что он пообещал деду?» «Ну, думаю, поклялся не трогать ботаническую». «Ага, в обмен попросил зеркало и алтарь. Это понятно. Аня, ты можешь мне, наконец, объяснить, что это за ерунда такая? Зеркальце в обмен на мир». Хозяйка нахмурилась. «Ты зря ерничаешь. Во-первых, зеркало и алтарь — нематериальные предметы, это символы. Во-вторых, отшельник просил информацию о них. В-третьих, если бы кто-то не любил поспать, особенно посреди важных разговоров, мы бы знали несоизмеримо больше». «Как бы твой дед не смеялся над отшельником и его склонностью к мистике, он сам являлся большим мистиком. Идея зеркала принадлежит именно ему. Теперь выбирай. Я своими кривыми словами рассказываю, или опять в воспоминания ударимся к первоисточнику». «Давай кино». «Что такое зеркало?» Неизвестно кого спросил дед и тут же сам ответил. «Предмет для познания. Вернее, самопознания. Окружающий мир мы познаем при помощи органов чувств, а вот для познания себя природа и Бог нас никаким естеством не наградили. Потому человек изобрел зеркало, чтобы, так сказать, восполнить досадное упущение могущественных сил. Что бы человек ни делал, к чему бы ни стремился, вся его деятельность неизменно возвращается и направляется к познанию собственного «я». Самопознание — мотив для движения, стимул для жизни и та морковка, за которой мы всю жизнь беспрекословно следуем и которую никак не можем достать. Любое человеческое действие — суть выражения своего «я». Именно поэтому нам всем требуется постоянная оценка окружающих. Правильное ли действие, красивое, благородное, ну и так далее. Проблема в том, что наши действия, а значит и наше «я», все время оценивают другие. Мы как бы любуемся собой в отражении чужого мнения, видим себя глазами посредника. Вот и получается, что мы существуем не сами по себе, а лишь в оценках и мнениях окружающих. Нам необходимо найти к «я» самое важное и правильное прилагательное. «Мое «я» красивое, мое умное, мое еще какое-то». Но прилагательное придумывает не я, а наблюдатель со стороны. И в такой оценке «я» деградирует до «я» по мнению его, что совершенно не равняется чистому «я». И мы ищем зеркало, настоящее, объективное, способное отразить чистейшее «я». Ищем и не находим, потому как давно его утеряли. Если обращаться к Библии, то как раз в момент изгнания из Эдемского сада. В раю или Бог был незамутненным отражением человеческой природы, или наоборот, человек служил неким, пусть и несовершенным отражением божественного. Но это не так существенно. Главное, что наши далекие предки владели зеркалом, а оно владело их истинным отражением. Но человечество взрослело, училось порокам, напитывалось грехами, увлеченно потакая самым низменным позывом, и его отражение мутнело, искривлялось. Отражать стало некого. Вместо человека остался лишь сгусток грязи. И зеркало пропало, ушло, не желая нести в себе людскую черноту и тьму. «Аня, прекрати, я ничего не понимаю. — взмолился взмокший от чрезмерных умственных усилий Иван. — Ну-ка, тихо! — цыкнула хозяйка. — Чуть-чуть осталось! А дед меж тем увлеченно продолжал. Отказавшись от самопознания, человек обрекал свой род на животное существование, ибо только животным свойственно не интересоваться собственной природой. Им достаточно поесть и дать потомство. На этом жизненный цикл считается успешно пройденным. Можно удобрять землю гумусом из своего бесполезного тела, в котором душа никогда и не ночевала. «Аня, я и при жизни деда это морализаторство ненавидел!» — вновь заныл Ваня. «У меня зубы от тоски сводит!» «Я кого-то сейчас так по зубам ткну, что они всю жизнь ныть будут вместе с прикушенным болтливым языком!» Весьма убедительно пообещала бывшая сталкерша. «Однако человечество спасло себя!» — вещал старший Мальгин. «Или Бог спас свое любимое творение, что, в общем, не суть. А суть в том, что нашелся чистый человек, непорочный, светлый, и взошел он на алтарь чужих грехов, и взял он на себя всю тьму своего рода, и принял он смерть за всех нас. И человечество, очистившись от темноты и невежества, прозрело и ужаснулось, увидев глубину той пропасти, куда себя загнала. «Аня! Ну ты достал!» Хозяйка так разъярилась, что пропало не только кино, но и сама она стала совсем прозрачной. «У тебя не мозги, а желе в голове! Вообще думать отвык под землей!» «Анечка, миленькая, давай своими словами, а?» Я вспомнил, дед свои лекции каким-то пришлым мужикам читал. Они специально с большого метро к нам добирались. Тогда же у фанатиков этих ум за разум заходил, и соображалка вскипала. Поняв, что спорить бесполезно, девушка только беспомощно всплеснула руками. «Ну ладно, своими так своими. По мнению твоего дедушки, пороки тянут человека вниз». Такая уж у него природа испорченная. И чтобы окончательно не погрязнуть в грехах, ему нужно искупление, обновление, потрясение. Лишь этот акт позволяет хоть на сколько-то времени из полнейшего мрака вылезти, устыдиться. А апокалипсис произошел, потому что цикл прервался, не нашелся новый искупитель, и люди рухнули в ад, созданный собственными руками. И продолжают уверенно погружаться все глубже и глубже. И так, пока совсем не достигнут дна, на чем история человеческая и закончится. Последний апокалипсис добьет всех. Но спастись еще можно. Вся надежда на Искупителя. Александр Евгеньевич был уверен, что тот обязательно появится. Иван разочарованно выдохнул. «Муть какая-то!» «Тогда отшельник получается просто дурак, обменявший обещание мира на такую пустышку. А дед, наоборот, молодец, что запудрил башку твоему кардиналу». «Дед, конечно, молодец, да не все так просто, как тебе кажется». «Господи!» — юноша застонал в отчаянии. «Если это не так просто, то что же дальше будет?» Отшельник искал последователей культа алтаря, тех слушателей, что приходили к деду. «Ты очень нервно реагируешь на некоторые факты из биографии своего единственного родственника». Хозяйка сверкнула глазами. «Боюсь, опять начнешь возмущаться и топать ногами». Иван издевку проигнорировал. «А тебе-то чего бояться? Говори, не таись!» «Ну, как знаешь. Ты, наверное, не помнишь учеников, что тайно собирались у вас. Это были абсолютно разные люди. Мужчины, женщины, старики, даже молодежь. Объединяло их одно — смертельная болезнь. Почти все были облученными. Всех ожидал долгий и мучительный финал. Правда, попадались и фанатики, но не часто, скорее, как исключение. Их Мальгин отправлял домой, предпочитая не связываться. Остальные получали, что хотели. Алтарь. Они уходили на заведомо губительные задания, с которых не было возврата. Благодаря этим людям составлялись карты нового Екатеринбурга, изучались самые непроходимые и зараженные зоны, куда не сунется ни один здравомыслящий сталкер. Территории концерна «Калина» и оптико-механического завода исследованы смертниками. Районы «Синие камни», «Вторчермет», «Елизавет» вновь открыты служителями алтаря. Всем известные легендарные экспедиции до ЦПКО, Вечного огня, Метеогорки и Дендрария совершены приговоренными сталкерами. А еще безвестные для тебя герои расчистили считающуюся намертво блокированной дорогу к торговому центру Екатерининский, который стал вашей новой житницей после того, как был опустошен дирижабль. «Господи!» — Ваня притих. «Так вот кто настоящие герои!» «Вот именно! Хотя я ожидал от тебя возмущения по поводу использования смертельно больных людей». «Дедушка дал обреченным шанс уйти достойно», — гордо, почти с вызовом заявил юноша. «И за это я им и его учениками горжусь». «Все правильно, потому твой дед и отказал отшельнику, предлагавшему использовать алтарщиков в качестве живых бомб в борьбе с площадью. Тот видел в них всего лишь террористов, камикадзе, чем здорово и далеко не в лучшую сторону отличался от Александра Евгеньевича». «Гад твой отшельник!» «Может быть, может быть», — задумчиво протянула хозяйка. «Но я бы судить его не стала. Очень уж своеобразный человек». «А с зеркалом что? Тоже какой-то культ?» — перебил Иван, уже сделавший все необходимые выводы о подлой личине отшельника. «Ха, наконец-то ты включил голову!» — с еле заметной ухмылкой похвалила девушка. «Только не культ, а орден. Один из алтарщиков, звали его Вид, пережил несколько опаснейших вылазок, а потом и вовсе излечился от лучевой болезни. Решив, что испытание алтарем он выдержал, Вид возомнил себя искупителем или чем-то в этом роде. У тебя в памяти очень мало информации о нем, а что есть, то отрывочное и нечеткое. Похоже, Александр Евгеньевич сам не очень хорошо представлял, что за чудо произошло с его бывшим послушником». «Почему бывшим?» «Вид организовал орден зеркала, не погнушался фанатиками, собрал их под свое крыло и увел». «Куда? И зачем?» «А ты забыл? Вспоминай». Хозяйка насмешливо подмигнула. «Мы встречались в поясе Щерса. Я же пыталась провести тебя по поверхности, минуя всяких подземных уроборосов и костниц, а он не пустил. Не выходит у нас с ним дружбы, любви и взаимопонимания. Не красна, видать, Виту мастеру девка подгорная. Что касается зачем, это просто — возвращать миру утраченное зеркало. Фанаты любят задачи посложнее, да побессмысленнее». Поняв, что длительный экскурс в историю деятельности славного предка подошел к концу, Иван вопросительно взглянул на девушку. «Аня, спасибо. Я столько услышал. Правда, спасибо. Получается, деда я толком и не знал. Одного не пойму. С какой целью ты посвятила меня в эти старые дрязги и красивые сказки?» Хозяйка побледнела, почти совсем растаяла в воздухе, но с заметным усилием все же воплотилась вновь. Она не говорила ни слова, лишь нервно покусывала губы, видимо, собираясь с мыслями. наконец, набравшись решимости, сказала: «Место, где ты просил остановить живчика, спасти от радиации, сам ты прошел его и получил смертельную дозу. Я провела тебя, затуманила разум и провела». «Что?» «Совсем нет времени. Ни у тебя, ни у меня не оставалось выбора. Это был единственный путь». «Куда, черт побери?» «Я...» — хозяйка запнулась. «Я веду тебя, вела с самого начала к алтарю. Ты должен взойти на него, чтобы спасти остальных». Голова кружилась, а перед глазами стоял плотный туман. Сердце бешено колотилось в груди, отсчитывая последние часы и минуты в дообидного короткой жизни дозорного Ивана Мальгина. Слова хозяйки повергли его в шок. Ваня не кричал, не проклинал, не рыдал и не жаловался на судьбу. Открывшаяся правда оказалась настолько горькой и беспощадной, что сил противиться просто не осталось. «Ты использовала меня?» «Да». «Как барана на заклание?» «Как жертвенного агнца». «Почему я?» «Ты один слышишь меня. Ты один готов к этому». «Я тебя ненавижу». «Неправда». «Мне страшно». «Я знаю». Она рассказала ему, что подземная река прорвется в могильник через несколько дней и распространит яд по всем оставшимся станциям всего за сутки. И Екатеринбург опустеет окончательно, навсегда, если только не... Иван тяжело вздохнул. Всеобщая гибель на одной чаше весов, и если только не, которая убьет всего одного человека, на другой. Но почему я? Ты — дитя нового мира, один из его первенцев. Никто другой не положит свою жизнь на алтарь ради такого мира. Рожденные до презирают его, но для тебя он родной и единственный, и другого уже не будет. А живчик? Он родился раньше меня. Он живет прошлым, историей. Метро не дом ему. Он мечтает жить на поверхности, в старом мире. Только вот тот мир никогда не вернется, если кто-то не вступится за мир нынешний, за всех людей, которые в нем живут. «И что должен сделать именно я? Аня, разве тебе нисколько не жалко меня?» «Я умру вместе с тобой, как умерла когда-то с волгоградской девочкой Катей». Хозяйка, вернее, сталкерша Аня, ползла по узкому лазу прямо перед ним. Когда-то она уже проделала этот путь, путь в один конец, и теперь помогала пройти ему. «Я ведь тоже могу застрять, как те твои друзья, Фат и Бабах». Они струсили, были совсем из другого теста. В их жилах не текла кровь Александра Мальгина. Ты не способен на предательство. Когда проход стал совсем узким, а каждое движение давалось с огромным трудом, прямо перед ним возникло заплаканное, призрачное лицо Ани. «Дальше я не пойду. Не хочу туда. Не хочу видеть себя мертвой. Но ты подойди ко мне, к той, что когда-то жила. На шее висит кулон с крошечными смешными фигурками. Это мой оберег. Три японских обезьянки. Та, что закрывает лапками глаза — Мидзару. Уши — Кикадзару. Рот — Ивадзару. Буддийские символы, охраняющие от зла. Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него. Пусть они помогут тебе. Удачи и прощай. И она коснулась своими губами его губ. Неощутимый поцелуй девушки, которой давно нет, и мальчишки, которого скоро не станет. Последние метры буквально содрали с Вани кожу. Каким чудом ему удалось втиснуться в клиновидное жерло, которым оканчивался лаз, он не знал, да и даже не задумывался. Его мысли были далеко отсюда. «Я рад, дедушка, что ты пришел ко мне в этот час». Они вновь сидели на залитой щедрым летним солнцем лужайке. «Она не та, кем кажется». Дед достал из нагрудного кармана потертый металлический портсигар, неуловимым быстрым движением извлек самокрутку, поджег от спички и с наслаждением затянулся. Раньше он никогда не курил при внуке, но Ванечка все равно иногда заставал его сигаретой. Анна Петровская умерла много лет назад. Ее сознание и память стали всего лишь частью чего-то большего. Монстра под названием «Хозяйка Медной горы». Он не кровожадный, жестокий или злой в нашем человеческом понимании. Просто другой, чужой. Одно из многих порождений апокалипсиса. Дед выпустил изо рта несколько густых колец дыма, через мгновение растаявших в солнечных лучах без следа. Аня всего лишь личина, маскировка под человека. Не верь. Но она сказала, что оставшиеся резервуары нужно опустошить в подземную речку, которая когда-то питала Бажовскую, иначе прорвется совсем другая река, напитает и сеть, и отравит весь город. Не верь. Реке, убившей Бажовскую, просто не хватило концентрации яда, чтобы поразить другие станции. Тогда протек один резервуар. А сколько всего их осталось? Около 50. Мальгин-старший откинулся на плетеном кресле, прикрыв морщинистые веки. Казалось, он впал в дрему, разморившись в теплых ласковых лучах, но губы его скривились в горькой усмешке. «Хозяйка не хочет ничьей смерти, ни твоей, ни прочих выживших. Она действительно не кровожадна, но токсин, убивающий всю мыслящую органику, это ее кровь и сфера ее обитания». Монстр хочет забрать себе весь город, напитать ядом каждый миллиметр, каждый уголок несчастного Екатеринбурга. Дед закашлялся и затушил дымящийся окурок. Трудно осуждать его за это. Он всего лишь эволюционирует, расширяя ареал. Вот только человеку в его зоне существования места не останется. Совсем. Портсигар вновь открылся, на свет появилась новая самокрутка. «Ты, Ванечка, в самом центре силы монстра. Тебе здесь нечего противопоставить ему. Твоя воля будет сломлена, и ты своими руками уничтожишь несколько десятков тысяч горожан. Вот такой алтарь тебе заготовила Анечка». Внезапно лицо старика выцвело, потеряло краски, стало прозрачным. Сквозь родной и знакомый до последней морщинки лик на Ивана смотрел кто-то совершенно другой. Тоже очень и очень знакомый, но пока неуловимый. «Она уже здесь, рвется в твой мозг. Помни, хозяйка воздействует на тебя через Мидзару, через глаза». Есть всего лишь одна возможность выйти из-под ее контроля. Фигура деда поплыла, заколебалась и превратилась в пар, обнажив настоящего собеседника. Перед Иваном сидел он сам, отражаясь, словно в зеркале. Иногда достучаться до самого себя бывает невозможно. Тот Иван грустно покачал головой. Слишком сильно очарование, слишком сильно желание верить. Но кроме деда ты бы не послушал никого. Извини за вынужденную ложь. И помни о Мидзару. Видение померкло. Мальгин стоял посреди зала, укутанного смрадным зеленым туманом. Она была особенно прекрасна здесь, в месте, где когда-то нашла свой последний приют. Смотрела ему прямо в глаза, неотрывно, пристально. «Иногда разум играет с нами в весьма странные игры. Знаешь, я правда не хотела приходить. Слишком болезненные воспоминания, слишком сильная боль. Но тебя одолели сомнения, и пришлось вмешаться. Не казни себя за минутную слабость, это пройдет. Все будет хорошо, ты справишься. Поднимешься к цистерне, откроешь затворы. Иди, медленно. Все будет хорошо». Ее напряженный взгляд буквально дырявил Ивана. Глаза щелочки, глаза амбразуры, глаза прицелы. «Иди! Ты давно ждал этого!» Слова расплывались, таяли, укутывали в свой гипнотический поток. «Ты всю жизнь мечтал стать героем! Иди!» Иван послушно двинулся к ближайшей емкости, хранящей в своем металлическом чреве химические отходы. «Хорошо! Молодец!» Голос хозяйки ласкал и убаюкивал, согревал невидимым теплом. «Ты все делаешь правильно! Дед бы гордился тобой!» Упоминание деда неожиданно заставило юношу встрепенуться, очнуться от сна наяву. Он стоял на высокой площадке дорожки, обвивающей цистерну со всех сторон, а его руки лежали на покрывшемся многосантиметровом слоем пыли пульте с рядом смутно проглядывающих кругляшей. Иван автоматически, не задумываясь, быстрыми движениями стер пыль. Пальцы сами собой забегали по черным и красным кнопкам, вызывая к жизни давно уснувший механизм. Мальгин обомлел. Руки действовали независимо от его воли, совершая неведомые манипуляции с малопонятным блоком управления. Они подчинялись монотонному шепоту хозяйки, раздававшемуся на самой периферии слуха. «Крайняя левая кнопка в нижнем ряду, средний ряд, четвертая кнопка, верхняя красная». Ваня, прилагая гигантские усилия, попытался вернуть утерянный контроль над собственными конечностями. Тщетно. Тогда, без лишних раздумий, он сделал шаг назад. Ноги пока не предали его. Где-то за спиной раздался оглушительный нечеловеческий рык, а руки, не дотягиваясь больше до пульта, повисли бессильными плетьми. «Иди, работай, быстро!» — неистовствовал взбешенный голос. Ноги, не обращая внимания на сопротивление юноши, пришли в движение и вернули тело на исходную позицию. Пальцы вновь забегали по кнопкам. «Верхний ряд, вторая, черная, третий ряд, последняя!» Ивана охватила паника, липкий страх взял в тиски, а хозяйка, претерпевшая столь ошеломляющие метаморфозы, прохрипела прямо в ухо. «Дурак, ведь мог уйти, как настоящий герой! Но зачем ты все испортил? Я не хотела вот так!» Ваня пытался ответить и не мог. Силился повернуть голову, чтобы узреть настоящий лик хозяйки Медной горы. Но она не позволила. «Мне жаль, правда, очень жаль. Тебе не понять, как не поняла я ни бедную всеми забытую Аню, ни маленького несчастного дозорного, отринутого породившим его миром». Мальгин не ощущал ее присутствия. Казалось, хозяйка исчезла. однако его тело продолжало жить своей жизнью и исполнять чужие команды. Значит, враг был рядом. «Помни о Мидзару!» Понимание, как вспышка, озарило сознание. «Она действует через твои глаза!» Взгляд юноши упал на край широкого пульта, скрытого тенью. Там что-то было, что-то выделялось на темном фоне. Тяжелая, налитая ядом могильника капля упала с потолка и тихим всплеском ударилась об угол пульта, разлетевшись на сотню брызг. Одна из них попала человеку на щеку и обдала холодящей подземной свежестью. Через мгновение новая капля приземлилась по соседству с первой. «Там два сталагмита», — услужливо подсказал внутренний голос. Прошли секунды, прежде чем Иван смог их разглядеть. Две конусообразные, отдающие зеленью сосульки, вырастали прямо из железного блока управления. Тонкие и острые, как иглы. «Мидзару!» Иван, непонимающе, смотрел на застывшую во льду ядовитую красоту проклятого места. «Мидзару!» Они были так близко. «Только протяни руку!» Или... «Нет! Нет! Нет!» Его беззвучный крик не услышал никто вокруг. Некому было оценить отчаяние и боль юного дозорного, осознавшего свою участь. «Нет! Пожалуйста, нет!» Наверное, хозяйка Медной горы могла ощутить его потрясение и смертельный ужас. Но ей было не до него. «Ты должен, Иван! Иначе умрут все!» «Ты убьешь всех!» — неумолимо повторял внутренний голос. «Всех! Абсолютно всех!» «Господи! Господи! Господи! Помоги мне! Не оставь в этот час! Господи!» Ваня больше не различал ничего вокруг, только вторил своему безудержному страху и молился, неистово забывая слова. Он взывал из последних сил, разрывая истерзанную душу и сердце. По щекам стекали терпкие соленые слезы. «Второго шанса не будет! Ты должен!» «Господи!» Оцепеневшее, непослушное тело дозорного дернулось, пришло в движение и подалось, резко наклонилось вперед, роняя голову на сталагмиты. «Стой!» Своды саркофага потряс дикий, неимоверный вопль. Сил прикрыть веки и не видеть неумолимо приближающиеся острия у Ивана не осталось. Куски застывшего льда вошли ему прямо в глаза. «Твою-то медь!» — выругалась Лена по прозвищу Монашка. «Ха, медь!» — нецензурным эхом отозвалась ее сестра Оля Ураган. Обе девушки ошалело рассматривали старую кирпичную кладку на месте бывшего дверного проема. Ничего, абсолютно ничего не указывало, что всего полчаса назад здесь был проход. Сейчас же все видели монолитную стену из красного хорошо подогнанного кирпича, соединенного аккуратной тонкой полоской цемента. И ни малейшего намека на дверь. Заблудиться в крохотном подвальчике, едва ли превышавшем по площади несколько десятков квадратных метров, и выйти не туда, было попросту невозможно. А значит, это не стена, и уж тем более не кирпич. Монашка надавила на место предполагаемого проема, и кладка под давлением немного подалась внутрь, но тут же жестко отпружинила, возвращая прежнюю форму. «Оно теплое, К тому же пульсирует, я руками чувствую. Какая-то дрянь под стену маскируется. Подвинься, сестренка. Ольга вскинула автомат и короткой очередью прошила странное, похоже, живое новое образование. Пули с противным хлюпом прошли сквозь него, оставив крошечные отверстия с рваными краями. Через миг раны самым немыслимым образом затянулись. «Ах, вот ты какая!» Со злым азартом пробормотала одна из воительниц. В следующую секунду подвал содрогнулся от сумасшедшего грохота выстрелов. Одновременно по цели сработало сразу несколько стволов. Нечто заколыхалось, задергалось, подобно натянутой ткани. Казалось, еще чуть-чуть, и оно не выдержит, с треском разойдется на кучу лоскутов. Но патроны в обоймах закончились быстрее. Пока амазонки перезаряжали оружие, стена успела полностью восстановиться. «Ну, сейчас кто-то огребет!» — в бешенстве заорала запальчивая Нютка. «Девчонки, разбегайтесь, я сейчас из подствольника жахну!» «Ты совсем контуженная, что ли?» Никита схватилась за ствол ее автомата и с заметным усилием отвела в сторону. «Всех нас угробить решила!» «Вернемся на базу!» Лейтенант осеклась, но тут же нашлась. «Когда все закончится, засядешь за матчасть. Часами будешь мне отвечать про поражающий эффект взрывной волны в замкнутом пространстве». Смущенная Нюта, не в первый и не в последний раз страдающая от собственного взрывного темперамента, виновато потупилась. «Прости, Кать, то есть товарищ лейтенант». «Надоели мне твои бесконечные прости. Сдай калашников и гранаты, пока никого не покалечило. Пистолет можешь оставить при себе, чтобы в случае чего от стыда застрелиться». Вольф удивленно повел бровями. «Сурово, Катерина, сурово!» И жестом отозвав ее в сторону, негромко, чтобы никто не услышал, спросил. «Кать, ты палку не перегибаешь? Сейчас каждый боец на счету, а с пистолетиком она много не навоюет». Никитина раздраженно махнула рукой в сторону пристыженной Нюты, но ответила еще более тихим голосом, почти шепотом. «Товарищ генерал, вы... Ты бы знал, как она меня достала. Пока спокойная, цены ей нет, но стоит вскипеть все. Сливай воду». «Верну я боезапас, куда денусь?» «Вот и умничка!» Старик сместился так, чтобы загородить девушку от любопытных взглядов, и исподволь погладил ее по щеке. «Умничка! Насчет стены мысли есть?» В это время сзади раздался возбужденный крик Ксюши стрелы. «Тут около вентиляции такая же дрянь прячется! Они нам воздух перекрывают!» «Хреновый расклад!» Вольф не стал дожидаться ответа Никиты. «Кислорода надолго не хватит. Давайте экспериментировать». Как оказалось, ни ножи, ни огонь, ни дерево прикладов живую стену не брали. Само собой, пинки и удары не на шутку обозленных амазонок зримого эффекта также не оказывали. А неумолимое время шло. С каждым выдохом живительный воздух превращался в обрекающий на удушье углекислый газ. Ярость и боевой азарт сменились сначала тревогой, а затем и настоящим, честным страхом. Страхом смерти. После долгих совещаний Вольф пришел к неутешительному выводу. Заблокировавшего их гада придется подрывать. Пусть не из подствольника, а связкой гранат, но последствия отчаянного шага от этого не менялись. Массовая контузия взрывной волной, а самым удачливым еще и осколочные ранения. И это еще хороший сценарий. «Посмотрите на нашего умника!» — недобро прошипела сержант Ирина, броня, указывая на склонившегося над какими-то бумагами Гринько. Он уже молитвы, небось, читает, интеллигентик перепуганный. Зря старается. В рай с полными штанами не пускают. Никто не засмеялся. Славик же, ненадолго оторвавшись от бумаг, неожиданно твердо заявил. «А я в рай пока не собираюсь. И в ад тоже. Если не будете меня отвлекать, то и сами со смертью повремените». Генрих Станиславович внимательно посмотрел на Гринько. Его уверенность и спокойствие вызвали у старика невольное уважение к непутевому дылде. А еще Вольф с облегчением осознал, что гранаты пускать в ход рано. Где пасует сила, там на выручку придет ум. Так оно и получилось. «Славик! Человек, ты мой дорогой!» Осторожно ступая, словно боясь спугнуть неожиданную удачу, Вольф приблизился к юноше. «Что ж у тебя за бумажки такие спасительные?» Гринько с готовностью поднялся, отобрал из толстой кипы бумаг пару листочков и, с трудом пряча самодовольную улыбку, протянул их генералу. Вольф пробежался глазами по густо испещренным неровным прыгающим почерком листам, но то ли в силу возраста, то ли плохого освещения, то ли того и другого сразу, ни слова разобрать не смог. «За такие каракули в военное время расстреливать полагается, без суда и следствия!» — недовольно пробурчал старик, терзаемый любопытством все сильней. Ответы находились в его руках, однако, как говорили в детстве, «висит груша, да нельзя скушать». «Генрих Станиславович!» Славик буквально лучился от сладостного чувства осознания собственной важности. «Так их не писарь писал, а человек служивый, сталкер с Чкаловской станции. В перерывах между боями и походами, в прямом смысле, на коленке». «Вячеслав Аркадьевич!» Тон Вольфа, окончательно потерявшего терпение, лишился малейшего намека на прежнюю игривость и зазвенел холодной сталью. «Пока мы лясы точим и разговоры разговариваем, воздух в занимаемом нами же помещении заканчивается. Поэтому прошу...» По всей видимости, Славик на всю жизнь запомнил, к чему приводят перемены настроения лютого старика. И быстро затараторил. «Это документы из спецхрана, куда вы отправили меня изучать архивные материалы. Из-за переворота, произошедшего в бункере, я успел прочитать очень немногое. Вот и взял с собой столько, сколько смог утащить. Совсем чуть-чуть, если честно. Помимо прочих интересностей, мне удалось раскопать здесь информацию о колонии плотно засевших в районе улиц Титова 8 марта, где мы имеем несчастье находиться, чудных мутантов, кирпичников или хамелеонов. Непонятно, растения это или животные, а возможно даже некая их по-настоящему дикая смесь, но эта гадость — плотоядная падальщица. В открытом бою она бессильна против своих потенциальных теплокровных жертв, зато весьма изобретательна на различного рода каверзы. Например, ее излюбленный прием — изолировать загоняемую дичь в замкнутом пространстве, лишить дыхания тем или иным способом, а затем с беспомощной... «Хватит!» — рявкнул утомленный теорией генерал. «Что да кто...» Оставь биологам и прочим лобастикам. Единственное, что нам нужно знать о кирпичнике, — способ его умерщвления. «Он практически неуязвим, товарищ генерал!» Гринько дрожал, понимая, что вновь может стать участником пляски с пистолетами. От дурного вояки только этого и можно было ожидать. И юноша не обманулся в своих страхах. Услышав фатальное «неуязвим», Вольф схватился за кобуру. «Вода!» — заорал переживающий дикое дежавю Славик. «Она останавливает метаболизм монстра, и клетки мгновенно отмирают». Фраза про метаболизм и клетки оказалась явно излишней и своих слушателей не нашла. Волчицы во главе с вожаком уже вскрывали вещмешки, извлекая фляги со спасительной жидкостью. К невиданной радости молодого человека, начисто забывшего про недавнее глупое самодовольство, вода подействовала зримо и эффективно. Попав на поверхность мнимой стены, она забурлила, зашипела и пропала, с невиданной скоростью впитавшись в дверной проем. Тот, в свою очередь, потемнел, утратив иллюзорную кирпичную текстуру, пошел буграми и трещинами и, наконец, потеряв эластичность и упругость, провис, словно тряпка. Ксюша-стрела оборвала мучения хамелеона хлестким тренированным ударом кулака. Безжизненная субстанция под ее рукой взорвалась целым фонтаном ядовито-желтых брызг и разлетелась на сотни рваных кусочков. Часть капель угодила стреле на неприкрытое противогазом лицо и оставила после себя крошечные ожоги и язвочки. К счастью, глаза бойца оказались не задеты, а ранки не особо болезненными. «Быстрей!» Пришедший в себя Гринько вновь взял на себя роль спасителя. «Эта гнусь очень быстро регенерирует. Бежим!» Дважды просить не пришлось. Уже через 5 секунд весь волчий отряд в полном составе выстроился в холле пятиэтажки. Покинув западню, солдаты спецназа шумною девичью толпой обступили смущенного Славика. Ира Броня, несколькими минутами ранее обвинявшая новоявленного героя в трусости, завопила: «Качай, головастика!» «Ура, умнику!» — завизжал нестройный женский хор. И тщедушное тельце перепуганного Вячеслава Аркадьевича Гринько, подхваченное не по-женски сильными руками, трижды взлетело под высокий потолок. Громко отпраздновав первый успех, волки выдвинулись в путь. Отмеренный генералом километровый марш-бросок, вдохновленная команда прошла на удивление быстро и споро, не встретив на своем пути никаких препятствий. Боли не было. Совсем. Только нахлынувшее чувство свободы. Безбрежной, абсолютной, дарующей необыкновенную легкость, опьяняющей эйфорией. Все страшное закончилось, все было позади. Хозяйка Медной горы стояла перед ним, и он видел ее прежний человеческий облик. Сохшиеся губы с трудом разлепились. «Аня?» Она чуть качнула головой. «Нет, но точно и не хозяйка. Тебе. Нет у меня больше власти над тобой, Ваня Мальгин». «Я не понимаю». Она позволила себе слабую тень улыбки. «Ты всегда был тугодумом. Правда, очень славным и отважным». «Что с моими глазами? Почему они...» Хозяйка улыбнулась чуть шире. «Твой внутренний голос принадлежит славному и отважному тугодуму, а значит, так же глуп и наивен, как его владелец». Она провела рукой по лицу. «Мидзару не имеет никакого отношения к глазам. Есть лишь сознание и ничего более. Ты победил меня. Взошел на алтарь и победил. Но не было никаких сталагмитов, лишь игра разума и преодоление себя. Когда-нибудь поймешь, обязательно поймешь». «Так ты не убьешь меня?» Хозяйка подошла к Ване вплотную и попыталась обнять. Призрачная рука прошла сквозь него, так и не коснувшись. «Нет больше власти. Ни убить, ни приголубить. А теперь уходи. Я очень не люблю, да и не умею проигрывать. Мои слуги выведут тебя и твоего друга на ту сторону. Считай это подарком. И никогда не возвращайся сюда, иначе я найду, как отомстить. За обиду, за разочарование, за поражение. Я буду скучать по тебе. Хозяйка поменялась в лице, побледнела, осунулась. Не стоит, Ваня. Правда, не стоит. Тогда по Ане. Ты помнишь, как у Бажова заканчивается тот самый сказ про хозяйку? Юноша неуверенно пожал плечами. Худому с ней встретится горе, а доброму радости мало. А теперь прощай, мой глупый герой. Фигура в длинном старинном платье растаяла, а на полу что-то блеснуло. Ивану показалось, что эта крошечная ящерка в золотой короне юркнула в невидимую щель.